Мистер Джойс опять помолчал. Что еще известно Тисену? Он явно не желает торговаться. Должно быть, у него для этого есть веские основания. И эту сумму они, видимо, назначили потому, что за правилы, кто бы они ни были, неплохо осведомлены о возможностях, которыми располагает Роберт Кросби. Знают, что больше денег ему не поднять. «Где сейчас эта китаянка?» — спросил мистер Джойс. «Она гостит у моего приятеля, сэр». «Она приедет сюда?» «Мне кажется, сэр, лучше бы вам к ней съездить. Я могу проводить вас туда сегодня вечером, и она отдаст вам записку. Но она очень невежественная женщина, сэр, она совершенно не разбирается в чеках. Я и не собирался давать ей чек. Я привезу банкноты. Если денег окажется меньше $10,000, сэр, это будет бесполезная трата драгоценного времени». «Понимаю. После завтрака я съезжу предупредить моего приятеля, сэр». «Прекрасно. Ждите меня у входа в клуб в 10:00 вечера. С удовольствием, сэр». Он слегка поклонился и вышел. Мистер Джойс тоже отправился завтракать. В клубе, как он и ожидал, он увидел Роберта Кросби. За его столиком все места были заняты, и мистер Джойс, проходя мимо в поисках свободного места, коснулся его плеча. «У меня к вам небольшое дело. Не уходите», — сказал он. «Ладно. Когда освободитесь, дайте знать». Мистер Джойс уже решил, как повести разговор. Он позавтракал и в ожидании, пока клуб опустеет, сел играть в бридж. Ему не хотелось на этот раз приглашать Кросби к себе в контору. Немного спустя Кросби пришел в карточную комнату и стал следить за игрой. Когда партия кончилась, все игроки разошлись по своим делам, и они остались вдвоем. «Вышла одна неприятность, дружище», — сказал мистер Джойс, как можно более непринужденно. «Оказывается, в тот самый вечер ваша жена послала Хэммонду записку с приглашением приехать к вам». «Быть этого не может», — вскричал Кросби. «Она ведь все время говорит, что задолго до этого не общалась с Хэммондом. Я сам могу подтвердить, что она месяца два в глаза его не видела». «Однако факт налицо. Записка существует. Она в руках той китаянки, с которой жил Хэммонд. Ваша жена собиралась сделать вам подарок ко дню рождения и хотела попросить Хэммонда помочь ей с покупкой. Сразу после трагедии она была так взволнована, что забыла об этом. А потом боялась признаться в ошибке после того, как уже утверждала, что не общалась с Хэммондом. Очень неприятно, но, пожалуй, совершенно закономерно». Кросби молчал. На его большом красном лице было написано крайнее недоумение. И от того, что он ничего не понял, у мистера Джойса отлегло от сердца и поднялось чувство раздражения. Кросби туповато, мистер Джойс не выносил тупиц. Но после катастрофы он был в таком отчаянии, что это несколько смягчило сердце адвоката и миссис Кросби, попросив его помочь ей не ради нее самой, а ради мужа, задела слабую струнку. Вы сами понимаете, весьма нежелательно, чтобы эта записка попала в руки обвинения. Ваша жена солгала. Ей придется объяснить, для чего она это сделала. Если Хэммонд не ворвался в ваш дом как непрошенный гость, а приехал по приглашению, дело оборачивается совсем иначе. Это может поколебать присяжных. Мистер Джойс помедлил. Теперь ему предстояло выполнить свое решение. Не будь положение так серьезно, он бы даже улыбнулся при мысли, что вот сейчас он должен совершить такой серьезный шаг, а человек, ради которого он его совершит, и не подозревает всей его важности. Если бы Кросби и призадумался, то, вероятно, вообразил бы, что мистер Джойс делает только то, что входит в обязанности любого адвоката. «Дорогой Роберт, вы не только мой клиент, но и мой друг. Я думаю, нам надо завладеть этой запиской». «За нее просят очень дорого. Иначе я вообще ничего бы вам о ней не рассказал». «Сколько?» $10,000. «Немало. Цены на каучук упали. Да и вообще дела сейчас не блестящие. Так что это почти все, что у меня есть. Вы можете немедленно достать эти деньги?» «Думаю, что да. Чарли Медоуз даст мне их под оловянные акции и под мою долю в двух плантациях. Итак, решено?» «А без этого не обойтись. Если вы хотите, чтобы вашу жену оправдали...» Кросби сильно покраснел. Губы его странно скривились. Но он не находил слов, лицо его побагровело. «Но я ничего не понимаю. Она ведь может объяснить. Вы что, хотите сказать, что ее могут признать виновной? Ну, не повесят же ее за то, что она прикончила ядовитую тварь». «Возможно, ее и не повесят. Могут обвинить лишь в непредумышленном убийстве. Тогда она отделается всего 2 или 3 годами. Кросби вскочил. Лицо его исказилось от ужаса. 3 года. И тут что-то будто забрезжило в его неповоротливом мозгу. Чему его разума внезапно пронзила молния, и хотя затем вновь наступила такая же непроглядная тьма, в памяти остался след от чего-то, что он едва успел рассмотреть. Мистер Джойс заметил, как большие красные руки Кросби, натруженные и загрубевшие, задрожали. «Какой она собиралась мне сделать подарок? Она говорит, что хотела подарить вам новое ружье». Крупное красное лицо еще гуще побагровело. «Когда нужны деньги?» Что-то случилось с его голосом. Он говорил так, будто невидимая рука схватила его за горло. «Сегодня в 10 вечера. Часов 6 принесите их мне в контору. Эта женщина будет у вас Нет. Я еду к ней. Я принесу деньги. Я поеду с вами. Мистер Джойс быстро взглянул на него. Зачем? Мне кажется, вы могли бы целиком предоставить это дело мне. Деньги мои, так? Я еду. Мистер Джойс пожал плечами. Они встали, попрощались. Мистер Джойс с любопытством поглядел ему вслед. В 10 часов они снова встретились в пустом клубе. «Все в порядке?» — спросил мистер Джойс. «Да». «Деньги у меня в кармане». «Тогда идемте». Они спустились с крыльца. Автомобиль мистера Джойса поджидал их на площади пустынной в этот час. И когда они приблизились, из тени дома к ним шагнул Ванси Сен. Он сел рядом с шофером и показал, куда ехать. Миновав отель «Европа», они повернули у гостиницы для матросов и оказались на улице Виктории. Здесь еще торговали китайские лавки, по тротуарам гуляла публика, взад и вперед деловито сновали рикши, автомобили, повозки. Внезапно остановив автомобиль, клерк обернулся. «Отсюда нам лучше пройти пешком, сэр», — сказал он. Они вышли из машины. Он шел впереди, они следовали за ним в 2 шагах. Вскоре он остановился. «Подождите здесь, сэр. Я зайду поговорить с моим приятелем». Он вошел в лавку, у которой не было передней стены. За прилавком стояли 3 или 4 китайца. Это была одна из тех удивительных ловчонок, где товары не выставлены на показ и невозможно понять, чем здесь торгуют. Ван Си Сен заговорил с полным человеком в парусиновом костюме с толстой золотой цепью через всю грудь, и тот быстро взглянул в сторону темной улицы. Он дал Си Сену ключ, и клерк вышел. Поманив 2 ожидающих его мужчин, он скользнул в дверь рядом с лавкой. Они последовали за ним и оказались у лестницы, ведущей наверх. «Одну минуту, пожалуйста, я сейчас зажгу спичку. Как всегда, нашелся клерк, нужно будет подняться выше». Он светил перед ними японской спичкой, но она почти не разгоняла темноты, и они пробирались за ним на ощупь. Отперев дверь на 2-м этаже, он зажег газовый рожок. «Входите, пожалуйста», — сказал он. Комната была маленькая, квадратная, с одним окном, и вся мебель состояла из 2 низких китайских кроватей, покрытых циновками. Один угол занимал большой сундук с замысловатым замком. На нем стоял облупленный поднос с лампой и трубкой для курения опиума. Слабый приторный запах заполнял комнату. Все сели, и Ван Си Сен предложил им папиросы. Вскоре появился толстый китаец, которого они видели за прилавком. Он поздоровался на прекрасном английском языке и сел рядом со своим соотечественником. «Женщина сейчас придет», — сказал Ци Сен. Мальчик из лавки принес поднос с чайником и чашками, и китаец спросил, не хотят ли они чаю. Кросби отказался. Китайцы шепотом заговорили между собой, Кросби и мистер Джойс молчали. Потом за стеной послышался голос. Кто-то тихо звал. Китаец подошел к двери. Он открыл ее, произнес несколько слов и впустил женщину. Мистер Джойс взглянул на нее. После смерти Хэммонда он немало о ней наслышался, но ни разу ее не видел. Женщина была довольно полная, не очень молодая, с широким флегматичным лицом. Она была напудрена и нарумянена, брови тонко вычерчены, но, несмотря на все это, она производила впечатление человека с твердым характером. На ней был голубой жакет и белая юбка, костюм полуевропейский, полукитайский, но на ногах были надеты крошечные китайские шелковые туфли. На шее тяжелые золотые цепочки, на руках золотые запястья, в ушах золотые серьги, затейливые золотые шпильки в черных волосах. Она вошла тяжелой поступью, неторопливо, как женщина, уверенная в себе, и села на кровать около Ванси Сена. Он сказал ей что-то, и, кивнув, она равнодушно окинула взором двух европейцев. «Записка у нее с собой?» — спросил мистер Джойс. «Да, сэр». Не говоря ни слова, Кросби извлек пачку 500-долларовых банкнотов. Он отсчитал 20 бумажек и вручил их Сисену. «Проверьте». Клерк пересчитал их и отдал толстому китайцу. «Все правильно, сэр». Китаец еще раз пересчитал деньги и положил их в карман. Он опять сказал что-то женщине, и она вынула из-за пазухи записку. Она отдала ее Цисену, тот прочел ее. «Это подлинный документ, сэр», — сказал он, и хотел было передать бумагу мистеру Джойсу, но Кросби взял ее у него из рук. «Разрешите взглянуть», — сказал он. Мистер Джойс посмотрел на Кросби, пока тот не кончил читать, и затем протянул руку к записке. «Дайте-ка ее мне», —